Появилась Гарриет. Хог был очарован. Никогда он не видел женщины с таким сиянием молодости, счастья и красоты. Притащили хозяина. Необходима кровать, сию же минуту, кровать в этом доме, это необходимо, без этого нельзя обойтись. Когда хозяин мог, наконец, ответить, он предложил комнату в последнем этаже. Трем друзьям надо было рассказать и расспросить друг друга о тысяче вещей, все говорили в одно время, пока маленькая служанка принесла чай. Когда радость несколько успокоилась, Шелли предложил прогуляться, и они отправились посетить дворец Марии Стюарт. Гарриет, хорошая ученица Академии молодых девиц и усердная читательница исторических романов, разъясняла тысячи интересных деталей. Когда они вышли из дворца, Шелли извинился, он должен вернуться домой, чтобы написать письмо, но он выразил желание, чтобы Гарриет поднялась вместе с Хоггом на холм, откуда открывается вид на весь город. Хогг восторгался видом, и они долго оставались наверху. Быть может, спутник так нравился Хоггу, что он находил всякую прогулку приятной. Когда они спускались, Гарриет заметила, что сильный ветер заворачивал ей юбку, и Хогг украдкой с интересом рассматривал ее щиколотки. Она опять села на скалу и объявила, что будет сидеть, пока ветер не утихнет. Хогг, умиравший с голоду, сильно завозражал и ушел один. Она бегом последовала за ним. Так начались несколько недель восхитительной жизни. Беспокоил только вопрос о деньгах, но благородный дядя Пильфольд часто посылал подарки. «Сердиться на своего сына — это очень хорошо, — говорил он, — но морить его голодом — это совсем другое дело». У Хогга, впрочем, было немного денег, хотя мистер Тимоти дал себе труд написать его отцу. «Считаю долгом сообщить вам, что мой молодой человек недавно бежал в Шотландию с молодой особой женского пола, и что ваш молодой человек присоединился к ним». Каждое утро Шелли выходил, чтобы на почте получать свои письма, число которых было поразительно велико. После завтрака он писал или работал над предпринятым им переводом Бюффона. Гарриет и Хогг отправлялись гулять. Если погода была дурная, Гарриет читала Хоггу. Она любила читать вслух и читала очень хорошо, с большой четкостью произношения. Хогг таким образом выслушал большую часть Телемака и никогда не жаловался. Мудрый Идоменей, законодатель Крита, был невыносимо скучен, но чтица была так красива, что он без скуки слушал бы ее в продолжении целых дней. Шелли, менее вежливый, иногда засыпал, и его вынуждены были расталкивать. Его друг присоединялся к жене, чтобы осыпать его комическими упреками, и Хогг находил бессознательное удовольствие в том, чтобы быть в союзе с Гарриет. Дело происходило в 1811 году, год появления кометы и хорошего вина. Ночи были светлые и звездные. Глава 10. Что такое был Хогг? Так как отпуск Хогга кончался, и ему надо было вернуться к своим занятиям, у йоркского адвоката Шелли и Гарриет, которым нечего было делать в Эдинбурге, как, впрочем, и во всех других местах, решили, что поедут за ним. Перед ними развертывался план жизни, простой и необходимый. Они останутся в Йорке со своим неразлучным другом в течение тех нескольких месяцев, пока не закончится его стаж. Потом все трое отправятся в Лондон, проведут там остаток дней, занимаясь писанием, чтением про себя и вслух. Чтобы не слишком утомлять Гарриет, они наняли почтовую карету. По обеим сторонам дороги однообразно чередовались поля, засеянные овсом и свекловицей. «Но где же овес? Где свекловица?» — спрашивала Гарриет. «О, сейчас видно городскую девочку», — ответил Шелли с негодованием. Насмешливый Хогг удивлялся в своем углу, как мудрый Идоменей, такой знаток земледелия, не просветил своей ученицы. Чтобы не было скучно в дороге, Гарриет продолжала читать вслух Телемака. Шелли испускал глубокие вздохи. «Гарриет, дорогая, неужели необходимо все читать?» «Да, решительно. Вы не можете немножко прогуляться?» «Нет, это невозможно». На первой перепряжке Шелли исчез. У него была всегда удивительная способность исчезать в воздухе, как эльф. Хог наконец нашел его на берегу моря. Он смотрел на заходящее солнце с меланхолическим видом. Йорк ему сразу не понравился, и очень сильно. Теологическое и административное величие древней столицы Севера не могло его тронуть. В поисках квартиры они находили только жалкие комнаты. «Мы не можем здесь оставаться», — сказал Шелли. Но чтобы уехать, нужно было иметь деньги. Он решил отправиться в Кукфильд и повидать храброго капитана Пильфольда, покровителя свободных умов. Там он мог посетить мисс Хитченер. Быть может, она согласится поехать с ним в Йорк, а проездом через Лондон заберет с собой Элизу, которая желала видеть Гарриет. Таким образом, они все окажутся вместе в первый раз, все духовные сестры Шелли. Он взял место в дилижансе, Гарриет и Хог остались одни. Положение было странное, но не лишенное приятности. В этом чужом городе они были так же свободны, как на необитаемом острове, и Гарриет находила детское удовольствие играть в семейную жизнь с товарищем, молодым и интересным. Саркастический тон Хогга ее забавлял и составлял приятный контраст с пылкой серьезностью Шелли, которой, впрочем, она восторгалась.